Работу Герману нашел Кирилл. В дочерней охранной фирме была вакантна должность заместителя директора по личному составу. Ветров уже имел одну беседу с руководством фирмы и в ближайшие дни должен встретиться еще раз. Охрана – дело знакомое, изученное. Правда, Герман раньше таких должностей не занимал, но ничего сложного в этом не видел. От немедленного согласия его удерживали иные соображения. Ветров никак не мог адаптироваться здесь. Уже 2 месяца привыкал и без особого успеха. Что-то мешало, отталкивало. Исподволь возникала мысль уехать за границу. Куда-нибудь на юг Европы, где тепло и море рядом. Вот и тянул Герман с трудоустройством. Следовало еще раз взвесить все «за» и «против». А тут нелепые розыгрыши. Нашли к кому приставать. По субботам он ходил в сауну, заказывал обычно 4 часа. Хорошенько парился, остужал вспотевшее тело в бассейне и после перерыва опять шел в парилку. Через знакомого бармена ночного клуба вызывал девчонок. Тот посылал Герману танцовщиц и стриптизерш, желающих подзаработать на стороне. Платил Ветров хорошо, девочки были довольны и не возражали против продолжения знакомства. После сауны Герман иногда заезжал в спортивный бар пропустить кружечку свежесваренного пива, посмотреть футбол. И в этот раз после сауны он отвез танцовщицу домой и поехал в бар. Занял заранее заказанный столик в углу и стал неспешно цедить ледяное пиво из высокого бокала, наблюдая на большом экране перипетии матча турнира Лиги чемпионов. И попутно размышлял над вопросом. Принимать ли предложение о работе или уехать за границу. Из бара выехал уже за полночь. Поставил машину в гараж и пошел к дому. К нему вела узкая асфальтированная дорожка, идущая вдоль парка и детской площадки. Когда Ветров миновал парк и подошел к площадке, за спиной вдруг зашуршала трава. Ветров мгновенно развернулся, отшагивая в сторону, и увидел направленный в грудь ствол пистолета. Пистолет держал рослый парень в черном костюме. Низ лица скрыт под платком, как у ковбоев. Видны только глаза. «Не шевелись», – прошипел парень. «Убью». Из-за деревьев вышло еще несколько человек. У одного в руке длинный нож, у другого – пистолет. На стволе глушитель. Ребятки шутить не намерены. Ветров прикинул шансы. Их 4. Вооружены. Готовы стрелять. А у него пистолет в кобуре, складной нож на ремне. В руке барсетка. В качестве оружия малопригодное, хотя и ею убить можно. «Кто вы и что вам нужно?» – спросил Ветров, пытаясь в свете фонарей получше рассмотреть нападавших. «Ты пойдешь с нами и не вздумай сопротивляться», – приказал ковбой. Ветрова обступили с 3 сторон. Он ощутил прикосновение лезвия ножа к спине. «Руки за спину», – скомандовал стоящий сзади. «Что вам нужно?» «Руки!» 1 год назад в Ираке на дежурную машину напали повстанцы. Германа и еще 2 наемников взяли на прицел и, угрожая расстрелом, заставили выйти из Хаммера. Связали, отобрали оружие, завели в развалины какого-то дома. Потом устроили допрос, требовали сведений о расписании движения и маршрутах конвоев. Наемники тогда выкрутились благодаря безалаберности охраны. Сумели развязать руки, придушили 2 молоденьких пацанов, завладели оружием и за несколько секунд расстреляли всю группу повстанцев. Отбили свой «Хаммер» и уехали раньше, чем подоспела помощь иракцам. Еще тогда Герман четко понял, если сразу не расстреляли и связали руки, значит пленники нужны живыми. Хотя бы на какое-то время. Вот и сейчас он оценил ситуацию как тяжелую, но не критичную. Теперь надо выбрать момент и атаковать самому. Но сперва уточнить, кто и зачем напал. В плечо толкнули, дабы пленник поторопился. Герман завел руки за спину. Их тут же опутали веревкой. Вязали крепко, но не очень умело. И веревка толстовата. Похоже, волосяная. Где откопали этот раритет? «Пошли», – махнул пистолетом парень. «Куда?» «За мной». «Что-то неохота», — насмешливо протянул Герман. «Ребят, вы не ошиблись?» Сильный удар в спину рукояткой ножа. «Делай, что сказано», — раздался сзади хриплый голос. Видимо, его обладатель был здорово простужен. «Нет, вы подумайте, вдруг ошиблись, а? Грабить, что ли, собрались?» — продолжал Ветров. «Так бы и сказали. Кто мою барсетку подобрал? Там 10 штук лежит. Хватит?» «Нам не нужны деньги», — ответил тот же голос. «Да? А что нужно?» «Вы скажите, может, договоримся», — говорил Ветров, выманивая напавших на беседу, заставляя отвечать, реагировать. А сам быстро оценивал налетчиков. Первый — парень с пистолетом. Молодой, здоровый. Лицо спрятано под платком, видны только глаза и сросшиеся брови. Оружие держит свободно, не новичок. На нервах излишне раздражен, торопится. Вывести из равновесия можно, но как он поведет себя при этом? Второй — тот, кто вязал. Явно нездоров, голос так и хрипит. Постарше первого, поспокойнее, но тоже взвинчен. Легко пускает в ход руки, также легко пустит и нож, но без надобности не ударит. Третий и четвертый, их рассмотрел плохо. Ростом меньше Ветрова на полголовы, вооружены, не произнесли ни слова. Рядовые исполнители. Значит, старший либо первый, либо второй. Их и надо раскачивать, злить, выводить из себя. Пусть поорут, врежут по шее, может, что-то интересное скажут. Кстати, его даже не обыскали. Пистолет и нож все еще при нем. Лохи какие-то. И торопятся сильно. А куда это мы идем? Похитители направлялись к тыльной части гаражного комплекса. Дальше только пустырь и забор из металлических решеток. За ним давно заброшенная стройка, которую вроде вот-вот должны были возобновить. Герман нахмурился. Дорог там нет, машина не проедет. Они хотят протащить его сквозь всю стройку к эстакаде? Или решили кокнуть и закопать в груди мусора? «Вы куда летите, орлы?» — насмешливо бросил он, пробуя веревку. «На самолет опаздываете». «Быстро руки не освободить. Одними ногами сложновато будет уложить 4. Черт, дело пахнет керосином». Похитители не отзывались, молча перли вперед, бросая на пленника короткие взгляды. Шли уверенно, даже в темноте. Видимо, дорогу знали хорошо. Миновали крайние гаражи и заваленный всяким хламом пустырь. Встали у решетки. Завертели головами. Ветров хмыкнул. Похитители попали в просак. Решетка шла через кустарник 100 метров. Перелезть ее легко, но только если руки свободны. А перетащить его они не смогут. Не удержат 105 килограммов живого веса. Похоже, налетчики и сами это поняли. Быстро переговорив, обступили Ветрова. «Мы развяжем тебе руки. Ты перелезешь сам», — сказал парень со сросшимися бровями. «Но не вздумай бежать. Застрелю». Он сунул Ветрову под нос пистолет, и Герман попробовал рассмотреть, что это за модель. Но здесь было темно, и толком ничего не видно. Сначала перелезли двое рядовых бандитов. Потом Ветров. Он лез медленно, тяжело. Ему никто не помогал. За Германом последовала вторая пара налетчиков. Тот, что с хриплым голосом, и старший, парень с пистолетом. Старший сразу взял Германа на прицел и велел вытянуть руки перед собой. За спиной вязать не захотел. В темноте это сложно. «Ну и куда вы меня тащите?» — в очередной раз спросил Ветров. «Кто вас послал?» Старший приблизился к пленнику, опять сунул ствол под нос, и Герман, в свете выползшей из-за облаков луны, вдруг рассмотрел оружие. Это был старинный пистолет, копия того, что он видел у стража принцессы. «Так это та же компания. Они что, сдурели, эти телевизионщики? Устроили шоу с маскарадом?» «Ты пойдешь с нами в наш мир», — прошипел старший похититель. «Ты должен спасти королевство от гнева всевидящего. Ясно?» Герман хотел было облаять их, но передумал. Похоже, эти парни спятили со своим Всевышним и с его гневом. Ситуация явно вышла за рамки розыгрыша. Слишком уж серьезны эти бравые ребятки и злы. «То есть обязан спасти?» — хмыкнул он, глядя на похитителя сверху вниз. «Да, никто этого сделать не может, кроме тебя». «А если я не хочу?» — подзадорил Герман. «Я тебя заставлю». «Я». Похоже, этот паренек привык приказывать. Ишь, как глазами сверкает. «Да, это не розыгрыш, точно». «Как заставишь? Убьешь? А кто спасать твою сраную страну будет?» Последовал резкий удар по спине. Это у простуженного похитителя не выдержали нервы. «Просто замечательно. Вот кто сорвался первым». «Я переправлю тебя в наш мир, и ты никуда не денешься». «То есть спасать вас буду под угрозой расстрела? Я так понял». Герман рассмеялся и посмотрел по сторонам, словно приглашая разделить его веселье. На самом деле он оценил расстановку противника и его готовность к активным действиям. Низкая у ребятишек готовность. За спиной простуженный с ножом. Едва сдерживается, чтобы не ударить пленника еще раз. Впереди старший. Двое других стоят по бокам. У одного пистолет в опущенной руке, у второго вообще ничего. Насколько помнил Герман, старинное оружие не производит выстрел мгновенно, как современное. Пауза между нажатием на спуск и вылетом пули около секунды. Похитители сейчас на взводе и себя не очень-то контролируют. Хороший момент для атаки. И руки пока свободны. «Ты не захотел помочь нам добром», — брызгая слюной, шипел старший. «Поможешь по принуждению. Наше королевство в опасности, и подходят любые средства для спасения». «Если они из другого мира, то как язык выучили?» — мелькнула у Ветрова мысль. «Нестыковка». «Зря вы к нам полезли», — ответил он. «Сидели бы дома, молили Всевышнего, авось помог бы». Похититель набрал в грудь воздуха для возмущенного крика, но сказать ничего не успел. Небрежным шлепком Ветров сбил ствол пистолета в сторону, перехватил руку за запястье, рванул на себя и ударил лбом в переносицу противника. Громкий вскрик заглушил хруст костей. Похититель упал на спину без сознания. А Ветров с полуоборота врезал правой ногой в голень стоящего позади. Тот не устоял на ногах и с руганью осел на траву. Третий похититель начал поднимать пистолет. Ветров прыгнул на него, сбил с ног и вмял каблук в живот. Пнул выпавшее оружие в сторону, развернулся. Четвертый противник успел достать нож и прыгнул вперед, нанося боковой рубящий удар. Ветров отшагнул, пропуская клинок перед собой, потом сделал длинный шаг вперед. Перехватил руку, ударил с оттяжкой по запястью. Нож улетел в траву. Противник попробовал повернуться, но Ветров с замаха ударил локтем по шее. Тут же повторил удар и сдернул обмякшее тело вниз. Нашарил в траве нож и вогнал его в ямку под кадыком. Простуженный похититель смог пересилить боль в отбитой ноге и теперь пытался встать, одновременно ища оброненный клинок. Вытащить пистолет – дело секунды, но Ветров не хотел сильно шуметь. Да и противник не выглядит опасным. «Это твой начальник?» – спросил он. Похититель молчал. «Не знаю, кто вы и что вам надо. Тебе меня не одолеть. Забирай этого придурка и вали отсюда. Видишь, он без сознания». Простуженный замер, слушая Германа. Потом, хромая, подошел к лежащему перед ним телу. Присел. Видимо, здоровье этого парня было действительно важнее любого пленника. Герман подождал, пока похититель наклонится над бездыханным телом, сделал стремительный шаг и с размаха врезал ребром кроссовка по открытой шее. Удар с гарантией, перелом позвоночника и перебитая сонная артерия. Никаких игр в милосердие и всепрощенчество. На кону жизнь, а посягнувшая на нее недостойны пощады. Ветров подобрал оба пистолета, проверил тела. Старшего добил выстрелом в лоб, бросил разряженный пистолет ему на грудь и быстро пошел прочь. Дома первым делом бросил одежду в стиральную машину. Принял душ, налил полбокала мартини, положил туда лед и прошел в гостиную. Сел на диван и стал рассматривать трофейный пистолет. Оружие старинное, богато отделанное. На рукоятке узкие золотые пластинки. Ствол украшен насечкой. Сразу видно – действующий образец. Лак на краях рукоятки стерт. Обрез ствола затемнен. Видны следы чистки металлическим ёршиком. Интересная получается коллекция. Старомодная одежда, плащи, старинное оружие, волосяная веревка. И самая настоящая попытка захвата. Что-то многовато для розыгрыша. Видимо, версия с телешутниками отпадает. Действует кто-то другой. Но кто? Кому надо захватывать недавно приехавшего в город человека? Никаких проблем Ветров здесь не имел. Ни с кем не ссорился, дорогу никому не переходил. Что же выходит, эти ребятишки не врали? Бред. Какие нахрен пришельцы? Марсиане, что ли? Бокал холодил пальцы, мартини оказалось горьким. Ветров отставил бокал и положил пистолет на диван. Подошел к окну, выглянул из-за шторки. У подъезда никого. Фонари освещают дорожку и деревья, с начавшей желтеть листвой. Середина сентября. Через несколько недель может выпасть первый снег. Ветров не видел его уже 5 лет. Интересно, трупы нашли? По идее, их могут заметить не скоро. На стройке люди редко бывают. Если только пацанва забежит или бомж какой. Выстрел был один, могли не разобрать. Сейчас много стреляют и петарды пускают. Пожалуй, следует ожидать новой попытки нападения. Надо быть начеку и не щелкать таблом, как в этот раз. Ходить, оглядываясь, и избегать темных мест. Появится ли еще эта девка и ее клевреты? Рискнут ли после неудачной попытки похищения? Неужто и впрямь пришельцы? Ветров усмехнулся, взял бокал и сделал большой глоток. Похоже, мозги отказали после схватки. Такую чушь допускают. Опустошив бокал, Герман пошел спать. Думать надо на свежую голову.